Глава 23. «Раненые есть?» «Мужики, все живые!» Среди отрядов началась перекличка. Я же отошел от пещеры, из которой валил едкий дым, и устало присел, оперевшись о камень. Несмотря на ночной отдых, силы ушли, словно вода в песок. «Как вернусь? Надо отдохнуть и отожраться нормально», — устало подумал я. «А то с этим ростом совсем тощим стал». На самом деле, ни на силу, ни на ловкость я пожаловаться не мог. В этом плане организм получил невероятное развитие. Однако, видимо, из-за неполноценного восстановления даже короткий бой вызывал измождение. Мне просто требовалось время, чтобы организм приспособился к переменам и восстановил ресурсы. Восстанавливая силы, я не забывал наблюдать за происходящим. В это время вокруг развели костры. Твари еще некоторое время шипели из глубины пещеры, но вскоре дымовые шашки сделали свое дело. Едкий химический дым загнал монстров вглубь холма. Их логово должно было стать большой ловушкой. Вокруг суетились люди. Раненые стонали от боли, а кому-то помощь уже не понадобится. Наблюдая за этим, я чуть не упустил кое-что важное. «Эй, шустряк!» — крикнул я одному из людей Стафеева. «А ну, стоять!» Тянущий руки к тушам мужчина в форме замер. «Вот этих четырех тварей я завалил!» — произнес я. «Это моя добыча!» Я вытянул руку, указывая на убитых мною тварей. Только сейчас заметил, что все еще держу коготь. Оружие лежало в руке, словно родное. То ли мои слова были убедительны, то ли подействовал вид измазанного в крови костяного клинка. Но сборщик перестал тянуть лапы к моей добыче. Однако нашлось кому возмутиться. «Эй, добычу потом Стафеев поделит!» — крикнул кабан. «Он командир, он решает!» «Ага, сейчас!» — кивнул я. «Поделит он, блядь!» Не обращая внимания на слова кабана, я подошел к моим законным тварям и аккуратно убрал добычу с них в заготовленную баночку. Вид соединяющихся друг с другом алых сферок вызвал глубокое удовлетворение. Однако кабан так просто не успокаивался. «Ты чё, не понял, что ли?» — набычился он и двинулся в мою сторону. «Не было такого уговора, чтобы добытое вам отдавать», — поднялся я и тоже пошел ему навстречу. «Вот же чертов урод!» — подумал я. «Этот, похоже, теперь во всем ко мне цепляться будет». Людей вроде кабана я встречал в жизни не раз и терпеть таких не мог. Те привыкли действовать словно быки. Этот же, помимо прочего, был еще и злопамятным. «Эй, хватит, мужики, вы чего?» — вмешался монгол. «Стафеевские сдают добычу в общак, остальные сами по себе». Кабан на это лишь фыркнул, но отстал. Проводив его взглядом, я мысленно поставил зарубку. С этим товарищем в будущем, возможно, еще придется столкнуться. «Спасибо», — кивнул я монголу. «Я бы разобрался, но так лучше». «Пустое», — отмахнулся тот. «Стафеев на самом деле нормальный мужик, но у вас с этим, видимо, свои терки». «Ага», — бросил я, не став вдаваться в подробности. «Не парься, фигня». Однако монгол был другого мнения. «С людьми Стафеева лучше не закусывайся», — предупредил он. «Майор быстро набирает вес». Я кивнул, понимая, о чем тут говорит. Вечерняя речь Стафеева и общий план сделали свое дело. Многие отряды извольников одумались и перешли под его крыло. Возможно, поэтому в наш конфликт не вмешались представители нейтральных отрядов. «Услышано», — лишь произнес я. «Благодарю». Оглядываясь, я встретился взглядом с Анькой. Взволнованная девушка направилась было ко мне, но я жестом дал ей понять, что не стоит. Меня кабан не беспокоил, а вот отыграться на своей подчиненной мог вполне. Пока происходила наша маленькая возня, люди перегруппировались. Раненым оказали помощь, тела погибших убрали в сторону. В этот момент я краем глаза заметил движение. Повернувшись, увидел, что объект моих опасений тут как тут. Стафеев вместе с тройкой головорезов, видимо, выполнявших функции телохранителей, спешил со стороны основных входов. «У вас тут как дела?» — подскочил майор. «Справились?» Он окинул взглядом место схватки, задержав взгляд на телах тварей и погибших людях. К нему подошел кабан. Вместе они отошли чуть в сторону, видимо, обсуждая итоги. Кажется, я пару раз ощутил на себе взгляд офицера полиции. Доклад не занял много времени. Дослушав его, Стафеев похлопал в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Всем спасибо за риск и за самоотверженность!» — громко произнес он. «За всеми нами сейчас наблюдают миллионы соотечественников, и они оценят ваш героизм!» Он показал на модуль наблюдения, светящуюся сферу, зависшую в десятки метров над нами. «И это знает», — мысленно кивнул я. Вместе с тем я отметил двойственность смысла его слов. Если государство действительно заинтересовано в вербовке всех людей, то Стафеев ясно дал понять, что за несогласными наблюдают. Потом на Земле на них может быть оказано давление. «Боевое отравляющее вещество уже подействовало на этих существ. Скоро его остатки развеются, и можно будет начинать!» Стафеев посмотрел на наручные часы. «Кабан, ты здесь справишься, или еще группу помощи надо?» «Конечно, справлюсь», — кивнул кабан. «Все будет тип-топ, работаем!» На этом проверка Стафеева закончилась. Он быстро ушел со своими бодигардами обратно, к основному выходу. Пока кабан повторял своим людям тактику, прошли оставшиеся 20 минут. Меня на этот раз наш командир отправил в самый тыл. Не особо приятно, но здесь уже возмущаться я не стал. «Пора!» — наконец произнес кабан. «Леха, фонарь, кипиш, вперед!» Вперед вышли щитовики, с которыми вместе я принял бой. За ними пошел сам кабан и еще несколько его людей с копьями. Из-за узости пещеры в авангарде места не хватало. Остальные, буквально десяток боеспособных людей, включая меня, шли следом. Пара десятков людей осталась у входа. Это были мулы, которые таскали дрова для костров и прочий полезный груз. Для них участие в рейде уже закончилось. Пещера встретила нас убойной смесью ароматов гнилой плоти и той самой химической отравы. Благо, дрянь хоть и раздражала слизистую носа и глаз, но по большей части уже развеялась, как и обещал майор. Результат ее работы обнаружился, едва мы прошли пару десятков шагов. Пещера расходилась в небольшой карман, где в поволоку лежали 5 тварей. Судя по дыханию, они были живы, но без сознания. Напряженные бойцы облегченно выдохнули, убедившись в эффективности плана. Монстры были обезврежены. «Вот, видите, план в порядке», — самодовольно произнес кабан. «Осталось только хабар собрать. Ну-ка!» Подойдя ближе и размахнувшись, он опустил свою дубину на голову твари, размозжив ее. Несколько секунд ожидания, и из тела твари появилась тусклая светящаяся сфера. «Вот так!» — хмыкнул кабан. «Собираем, шевелимся!» Под жадными взглядами людей сфера отправилась в небольшую тару, похожую на лабораторную пробирку. «Ну и ядреная отрава!» — с уважением произнес монгол. «Это же сколько сейчас добычи будет!» «Государственная разработка!» — хмыкнул кабан. «Кто с нами работает, тот без ништяков не останется!» Его слова заставили людей переглянуться. Преимущество работы со Стафеевым подтверждалось из раза в раз. Вернее, он делал все, чтобы так казалось. Тем временем наш поход продолжился. Мы прошли буквально еще с десяток шагов и наткнулись на новых монстров. Как и встреченные ранее, эти пребывали в бессознательном состоянии, а потому стали легкой добычей. Дальше все пошло как по маслу. Кабан и его подручные только успевали собирать хабар. Основная часть сборщиков пустили в ход армейские или охотничьи ножи. И только кабан, будто желая покрасоваться силой, работал дубиной из какого-то плотного дерева. Вскоре уже 30 пробирок в его футляре были заполнены маленькими сверкающими искорками. Остальные охотники лишь наблюдали за этим голодными взглядами. «А ведь еще с тех пещер Стафеев зашел», — подумал я. «У них добычи явно не меньше». Наблюдая за этим, я начал понимать, как мне трудно будет конкурировать на выбранном пути. Там, где начинались интересы государства, одиночке было туго. Двигаясь по пещере, мы углубились к центру холма. «Так, а тут у нас что?» — произнес довольный кабан. Стены пещеры раздались в стороны, образуя просторное помещение. Стоило только фонарям осветить подробности, как у меня непроизвольно расширились глаза. В подземном зале в поволоку лежало более сотни динозавров. Не проявляющие ни единой капли сознания, все они скоро неизбежно должны были стать добычей. Кабанда и остальные аж замерли, разглядывая открывшийся вид. «О, чума!» — довольно протянул кабан. Открытое пространство позволило идущим за авангардом людям разойтись шире и тоже разглядеть будущую добычу. Невольно все загомонили. «А ну, тихо!» — прорычал кабан. «Убиваем тварей на моих глазах, чтоб никто не стырил хабар!» Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Трясущийся за добычу кабан лично контролировал убийство каждой твари. Жадно поглядывая на искорки, он следил, чтобы ни одна из них не осела в карманах людей. Из-за этого добыча пошла медленно, а тварей было много. Мне, разумеется, в это дело было соваться строго запрещено. Я отошел в сторону и, присев над одним из монстров, оценил его вид. Меня смущало, что третье веко монстра подрагивало, будто тот был близок к пробуждению. «Эй ты, засранец!» — послышался крик кабана. «А ну отошел от добычи!» Я не сразу понял, что крик предназначался мне. «Да я даже оружия не достал, только смотрю», — произнес я. «Чё ты как параноик?» Однако кабана от жадности, похоже, замкнуло. «Отойдите все в сторону!» — прорычал он. «Отщепенцы! Это вас касается!» Помимо меня, тут была еще горстка людей, пожелавших остаться нейтральными. Не став спорить, мы отошли в сторону. Мысленно послав кабана куда подальше, я использовал фонарик, чтобы лучше рассмотреть подземелье. Несмотря на то, что добыча уходила у меня из-под носа, я не особо беспокоился. Один я бы все равно не смог здесь ничего сделать. Вместо этого я внимательно осматривал пещеру, ища все, что может привлечь внимание. «Ну же, тайники, схроны, вам не остаться незамеченными», — думал я, помня о словах Сани насчет разных нычек в играх. «Не в мою смену». Если верить Стафееву, это логово было самым опасным местом в округе. Хоть то, что меня окружало, и не было компьютерной забавой, но носило название «тренировочная игра». Следуя этой логике, я был уверен, что для внимательного взгляда здесь наверняка оставили что-то полезное, как в случае с пирамидой. И именно по этой причине я явился сюда, а не за тем, чтобы рисковать ради майора. Без добычи я уходить не собирался. Однако полость, где мы сейчас находились, ничего, кроме отравленных тварей, не содержала. Судя по моим ощущениям, она находилась где-то в центре холма. Теоретически, мы должны были встретиться с группами, которые зашли в логово с других входов. Мои мысли словно кто-то читал. В дальней части подземного зала замелькали пятна светодиодных фонарей. Приглядевшись, я увидел еще один вход, где уже двигались люди. «Эй, сюда!» — закричал кабан. «Сюда, парни! Тут хабара на всех хватит!» В зал вошло еще несколько человек. Эти, кажется, в первые секунды были также шокированы видом десятков отравленных тварей. Однако вскоре, как и кабан, воодушевились и приступили к делу. Продолжая изучать пещеру, я в какой-то момент заметил кое-что настораживающее. Кажется, их веки начали подрагивать быстрее. — подумал я. Или мне со страху мерещится? Стафеев был уверен, что монстры не очнутся раньше времени. Но много ли у него опыта работы с существами, имеющими энергетическую основу? Думая об этом, я начал смещаться обратно, к выходу. К этому времени в пещере уже витал удушающий кровавый смрад. Казалось, в воздухе висит алая взвесь. Забой тварей продолжался, но дело шло не быстро из-за навязчивого контроля за добычей. Люди майора не желали упустить из вида ни одной драгоценной искорки. Я не удивлялся этому. Цена даже одного энергетического компонента для роста на Земле будет сумасшедшей. Сейчас у меня на глазах зарабатывалось целое состояние. Продолжая отходить вдоль стены к выходу, я зацепился взглядом за нечто интересное. Вдоль стены на камне были выцарапаны какие-то символы, явно рукотворные. «Ну, закон подлости», — подумал я. «Как только валить надо, сразу что-то интересное находится». Я разрывался между двумя противоположными желаниями. А между тем, подземная пустота, где мы находились, начала походить на что-то инфернальное. Каменный пол был уже весь залит кровью. Что-то ощутили и остальные. Голос кабана стал нервозным. Покрикивая, он старался ускорить доверенных людей, впрочем, там и не подпуская к монстров вольников. Я в это время, стараясь не привлекать внимания, осмотрел находку. В углу пещеры, под выцарапанными стенами, камень был завален сухими ветками. Протянув руку, чтобы убрать их, я едва не потерял равновесие. Под сушняком была пустота. Оттолкнув в сторону сухую ветку, я заглянул туда, пытаясь понять, куда ведет найденный мной лаз. В первые секунды казалось, что внизу лишь темнота. Однако, когда глаза привыкли, я понял, что в 10 метрах внизу блестит поверхность водной глади. «Ты в порядке?» — послышался знакомый голос за спиной. Резко обернувшись, я увидел, что ко мне идет Анька. Девушка явно была обеспокоена. В этот момент события понеслись вскачь. Оглушающий громкий рев ударил по ушам, заставив меня невольно присесть. Наполненный дикой, первобытной мощью и яростью, он буквально выбивал дух. Волны эха разошлись по пещере, заставив ранее радовавшихся людей мгновенно замереть в ужасе. Звук прокатился по коридорам и начал затихать. Казалось, все было нормально, но я уже ощущал начало беды. Со злым подвыванием одна из лежащих тварей замотала головой. Кабан тут же ударил своей дубиной, выбивая из нее жизнь, но это было только начало. Тут и там твари, которых еще не успели добить, начали дергаться и подавать признаки пробуждения. «Хули вы встали, долбоебы!» — закричал кабан на замерших людей. «Быстрее добивайте их!» Он обращался к тем, кому сам же 5 минутами ранее запретил прикасаться к тварям. Однако напуганные люди уже действовали. Кто во что гораст. Кто-то и правда помогал добивать тварей, пока они не успели прийти в себя. Иные же просто пытались убежать. Напуганная Анька рванула вперед, видимо, спеша ко мне. Внезапно она оступилась на мелком щебне. Упав, девушка с визгом покатилась по склону прямо в обнаруженный мной спуск. Поймать я ее уже не успевал, да и не смог бы. С моей текущей весовой категорией крепкая Анька просто утянула бы меня вниз. Проследив за ее падением, я увидел, как с плеском воды девушка упала вниз. В это время все вокруг обратилось в какую-то вакханалию. На моих глазах одна из лежащих тварей увернулась от атаки и, используя свою подвижную шею, укусила человека, сбив его на камень и тут же разорвав горло. Заметив меня, опьяненный кровью монстр рванул в новую атаку. Его порыв я прервал одним точным ударом когтя. «Принимать участие в этой кровавой бане мне нет никакого резона», — промелькнула мысль. Тройка очнувшихся неподалеку монстров воспылала жаждой мщения и рванула ко мне. Но вместо схватки с ними я выбрал иной путь. Подбежав к спуску, я прыгнул в провал, куда ранее угодила Аня. Я едва успел ощутить свободное падение, как погрузился в ледяную воду. Судорожно заработав руками и ногами, всплыл на поверхность и только после этого позволил себе вдохнуть. Вокруг царила кромешная темнота. Там, наверху, глаза уже успели привыкнуть к свету фонарей. Здесь же фонарик был всего один, да и тот сейчас неспешно тонул и лишь смутно светил сквозь воду. Я выпустил его из рук при падении. Но все же я успел увидеть заросли слегка светящегося мха под сводами пещеры, которые смутно обрисовывали пейзаж и отражались в водной глади. «Девочкам бы наверняка понравилось», — оценил я эти узоры, и вдруг до меня дошло. «Ань!» Я закрутил головой, пытаясь понять, куда подевалась девушка, но никто не торопился выныривать. Только фонарик, наконец достигнув дна весьма глубокого водоема, обрисовал в толще воды смутный силуэт. Я выругался и уже собрался нырнуть следом, когда меня донесся ракочущий рык. Тот самый. Только на этот раз громче и ближе. Зачистка логова определенно пошла не по плану, что у Стафеева, что у меня.